занавес. В 1814 году, когда состоялся Венский конгресс, в самый разгар карнавала по случаю побед коалиции над Наполеоном, в бедном домике, окруженный книгами, умирал человек, сказавший: «Конгресс танцует. Когда все виды зрелища кажутся исчерпаны, я предложу им новые свои похороны». Это был Шарль-Жозеф де Линь, целиком принадлежавший XVIII веку, в конце которого старший его сын пал в Вогезах, сражаясь против революционной Франции, а младший строил баррикады в Брюсселе, сражаясь за Бельгийскую революцию. Де Линь оставил после себя 34 тома сочинений. В России книги его открывались портретами Потемкина, которого он как никто удачно живописал. А еще через 100 лет, в июле 1914 года, Бельгия устроила народный праздник памяти Шарля де Линя, назвав его своим великим гражданином. Потемкин так привязался к де Линю, ценя в нем старогальское остроумие, что пожелал сопровождать его до самого Дерпта, где заодно хотел инспектировать кавалерийские полки. В день их отъезда Екатерина устроила ужин. «Обо мне много болтают», — жаловалась она. «Но у меня совсем нет личной судьбы. Ее заменяет политика. К сожалению, в русской жизни еще немало всяких иллюзий». «На что вы жалуетесь?» — отвечал ей де Линь. «Если бы в этом мире все шло как надо, никогда не возникло бы надобности ни в Цезарях, ни в Екатеринах иллюзии. О, Боже, а где их нету? Люди слабы, и они любят то, что им приятно». На прощание Екатерина вынула из ушей серьги. «Поносите мои». «Не правда ли, принц? Ведь вы не слышали от меня ни единой остроты. Вы, наверное, не ожидали, что я так безнадежно тупа? С моим крохотным умишком, попади я в Париж, меня никто не пригласил бы даже к ужину». «Зато я ужинаю у вас», — отвечал де Линь. Он и Потемкин провели ночь на постоялом дворе в Пскове, пили вино, по очереди снимали нагар со свечей. Де Линь рассказывал очень много интересного о встречах с Вольтером, который не дал ему читать свою «Историю Петра Великого». Он ответил мне тогда: «Если желаете узнать об этой стране, читайте Лакомба. Он ведь не получал от русского двора ни мехов, ни денег». «Кстати, — спросил де Линь, — почему в вашей прекрасной картинной галерее я ни разу не обнаружил вашего изображения? Нет и гравюрных. Между тем, любая козявка Европы считает своим долгом, чтобы в книжных лавках столиц продавались ее портреты, резанные на меди, но обязательно с высокопарной надписью. Христос сказал: «Если все, значит, не я», — сумрачно ответил ему Потемкин. «Вы справедливо заметили, что моих портретов нигде не вешают. Зато очень много людей, желающих повесить меня. Легче всего отсыпать из кошелька золото живописцу и занять перед ним геройскую позу, маш вот так. Но я этого не сделаю. И не потому, что одноглазие заставит позировать в профиль. Просто я не люблю сам себя. Бог наказал меня страшным одиночеством, печалью и несчастьем. Да, я несчастен. Имея все, я уже не знаю, что мне еще желать». Вернувшись из Дерпта в Петербург, Светлейший спросил у Екатерины ее мнение о де Лине. Она прежде подумала. «Политический жокей», — сказала она. «Хорошо, если не шпион, которого Иосиф пытается привязать к моему подолу». Догадка оказалась верной. Император Иосиф позже предложил де Лине секретные шифры, просил стать шпионом при русской ставке. Но де Линь вернул шифры и шпионить отказался. Австрийский фельдмаршал, он стал и русским фельдмаршалом. Друживший с Потемкиным и Суворовым, принц Шарль де Линь навсегда остался другом России. Преклоняясь перед русским солдатом, говорил: «Во все времена хвалили французского солдата за пылкость первого удара, испанского — за трезвость и терпение. Немецкий достоин нашего уважения за отличную субординацию и великолепную флегму в момент опасности. Так вот, знайте, в русском воине собраны все эти качества, и это делает его самым лучшим солдатом Европы». Митрополит Платон частенько наезжал в Петербург по делам синода. При дворе Екатерины владыка допускал некоторые вольности, благословляя красивых женщин не крестом, а свежую розой, что дало повод Екатерине как следует поязвить: «Вот вы и попались на кощунстве, не все же мне». «С кем поведешься, от того и наберешься», — храбро отразил эту атаку Платон. И хотя Платон был духовным наставником Павла, о своем сыне она ему ничего не сказала. С тех пор, как в Петербурге побывал прусский наследник, в поведении Павла многое изменилось. Фридрих Вильгельм преподал ему первые уроки мистицизма, повергшие слабую душу Павла в смятение. Оказывается, в этой земной жизни существовал целый мир, доступный духам. Будучи лишен полезной деятельности, Павел с головой окунулся в масонские тайны. Связи масонов уводили далеко, в дебри тайной политики Стокгольма и Берлина. Мистицизм царевича становился глубок и крепок. В день поминовения павших на морях надгробное слово произносил Платон, красноречие которого высоко ценил сам Вольтер. В соборе Петропавловском под бой барабанов гардемарины склонили над гробницей Петра Великого знамена огорянские и свейские, турецкие и шведские. По чину генерал-адмирала присутствовал и Павел с другом своим Куракиным. Платон провозгласил, что Россия есть держава морская. «Россияне, по несчастью избытных времен, на воды взирали невнимательным оком. Недоброжелатели не без удовольствия наблюдали из-за границы за простотой нашей и опасались, как бы россияне к службе морской не привыкли. Восстань же и насладись плодами трудов своих». При этих словах гардемарины забросали гробницу Петра I знаменами вражеских кораблей. «Флот российский уже на море Медитеранском, Средиземном. Он во странах Востока, Ближнего и Дальнего. Он плывет у берегов Америки. Услышь ты нас!» — воззвал Платон. «Слышишь ли?» — спросил он, склоняясь, прислушался. Нет ли ответа? «Мы тебе, как живому, возвещаем о подвигах наших». Платон импровизировал столь убедительно, что адмиралы закрыли лица ладонями, а Павел схватил Куракина за руку. «Мне страшно, князь! Будто и впрямь знамена огорянские зашевелились. Не подымется ли он из праха?» Всеобщее напряжение после пламенной речи Витии разрушил своим юмором бывший гетман Кирилл Разумовский. «И чего вин Петра кличе да кличе? Вин як встане, так усим нам розок вдоволь достанется». Нева быстро умчала к морю, ладожский лед. Было свежо. Павел с Куракиным засиделись допоздна. Решили пройтись по ночному городу. Светила очень яркая луна. Ветер, ныряя в темные переулки, раскачивал редкие фонари. «Не души, какой мертвый город!» — сказал Куракин. «А вон там кто-то стоит», — заметил Павел. По его словам, в глубине подъезда затаился высокий человек в плаще испанского покроя, поля шляпы были опущены на глаза. Не говоря ни слова, Он вышел из темноты и зашагал вровень с цесаревичем. «Мне казалось, — вспоминал Павел, — что ноги его, ступая по плитам тротуара, производили странный звук, будто камень ударялся о камень. Я ощутил ледяной холод в левом боку со стороны незнакомца». «Не странный ли у нас попутчик, князь?» «Какой, ваше высочество?» «Тот, что шагает слева от меня, но улица пуста, возле нас никого нету». «Разве ты не слышишь, князь, шагов его?» «Плеск воды, ветер, скрипят фонари на столбах». «Да вот же он!» — закричал Павел в ужасе. Князь Куракин в ответ весело расхохотался. «Вы идете близ стены дома, и потому физически недопустимо, чтобы между стеной и вами мог идти еще кто-то». Я протянул руку и нащупал камень. Но все-таки незнакомец был тут и шел со мною шаг в шаг. А звуки его шагов, как удары молота, раздавались по тротуару. Под его шляпой блеснули такие блестящие глаза, каких я не видывал никогда прежде. Павел дернулся бежать прочь. Князь Куракин перехватил цесаревича, крепко прижав к себе: «Успокойтесь, ваше высочество, умоляю вас, и заверяю всеми святыми, что на этой улице нас только двое». Он увлек Павла к сенату, цесаревича трясло. «Павел!» Глухо окликнул его незнакомец. «Князь, неужели и теперь ты ничего не слышал?» «Уверяю, вокруг нас полная тишина». Наконец мы пришли к большой площади между мостом через Неву и зданием сената. Незнакомец направился к тому месту площади, где воздвигался монумент Петру Великому. Здесь таинственный человек сказал цесаревичу, что они увидятся еще дважды, здесь, на площади, и еще кое-где. «Павел, Павел, бедный Павел!» — произнес он. При этом шляпа его поднялась как бы сама собой, и моим глазам представился орлиный взор, смуглый лоб и строгая улыбка моего прадеда. Когда я пришел в себя от страха и удивления, его уже не было передо мною. По-прежнему светила луна. На каменной ступени набережной сонная Нева заплескивала стылую воду. «Теперь я все знаю», — бормотал Павел. «Прадед пожалел меня. И меня убьют, как убили моего отца. И как убьют всех, кто родится от меня, и родится от детей и внуков моих». Может, и не напрасно мать его, императрица Екатерина II, запрещала ставить Гамлета на русской сцене.